Я не знала, что ответить. С одной стороны, я сама рассказала королю, как не так давно пыталась убить Макса, а с другой... Столько всего произошло за это время, пока я находилась среди оживших. Да, они мертвые, но одновременно и живые. Большинство еще как дети, глупенькие, наивные. Генерал дал им надежду, научил сражаться, взял под защиту. Они без него точно пропадут. Да и мне самой почему-то уже не хочется никого убивать. Ну и самое главное. Видя, что я погрузилась в раздумье, воскликнул король. Вас непременно наградят, леди Мина. Что вы хотите? Я в замешательстве смотрела на молодого красивого мужчину. «Хотите стать герцогиней?» — продолжал он. «У меня на примете есть два стареньких одиноких герцога. Им самое время, пора на кладбище. Фиктивный брак и опаньки. Вскоре у вас и титул, и земли, и свобода». Я кисло улыбнулась, особо не впечатлившись. Король зашел с другой стороны. «Додж говорил, что у вас хорошие магические задатки. Хотите, вас будет обучать сам глава магического ведомства. Вы станете могущественным магом. Это даже более почетно, чем быть герцогиней. Вас будут бояться». По моему скривившемуся лицу, король понял, что и этот вариант меня не устраивает. «А хотите?» Королю, видимо, пришла в голову еще более интересная мысль, так как он подошел ко мне вплотную и взял за руки, поднимаясь с диванчика. «Станете моей официальной первой фавориткой. Мы даже договор подпишем, если желаете». «Ну надо же, с ума сойти. А есть вторые и третьи? А любить монарх меня тоже будет по договору. Там и даты посещения будут указаны». «А...» Единственное, что смогла выдавить я, переживая кратковременный эмоциональный шок. В моей наивной головке не смогли уместиться два взаимоисключающих понятия — любовь и договор. Король, видимо, принял мое за согласие, так как, не теряя времени, притянул к себе и сильно впился в губы. Сразу стало как-то неудобно, больно, гадко и вообще мерзко. Я задыхалась в тисках его рук, а когда мокрый скользкий язык проник в мой рот, меня чуть не вывернуло наизнанку. Слава богу, король решил, что на первое время монарших милостей провинциальной простушки достаточно, и немного отодвинулся, с превосходством глядя мне в лицо. «Я подумаю, ваше величество. Единственное, чего мне действительно хотелось, это убраться отсюда подальше, и чем скорее, тем лучше». «Так вы согласны?» — переспросил он, не выпуская меня из рук. «Не знаю», — пробормотала я, ошалела, выпутываясь из объятий. «Может быть. Обещаю подумать». Я была ошарашена, изумлена, разгневана, и мне впервые в жизни нечего было сказать. Наверное, я пообещала бы луну с неба, только бы больше не видеть его красивую ухмыляющуюся физиономию. Присев в реверансе, развернулась и направилась к двери. «Только недолго!» — крикнул король. «Вечером я жду ответ». Я неслась по коридорам дворца, стараясь не сорваться на бег, периодически спрашивая у слуг направление и безостановочно терла рукавом губы. Дьявол! Что за вкус? Он что, их помадой мажет? Противно-то как. Хотела Мина почувствовать, как это, целоваться с молодым живым мужчиной? Получай! Я пролетела мимо своих комнат и, не думая, направилась в сторону покоев генерала. Два охранника, стоявшие по обе стороны двери, почтительно расступились, пропуская меня внутрь. Макс сидел за столом у окна и перебирал бумаги. Увидев меня, вскочил и вышел вперед. «Что-то случилось?» — в голосе мелькнула тревога. «У вас такое странное лицо». «Поцелуйте меня, пожалуйста», — произнесла я, не сбавляя шаг. «Что?» Темные глаза на бледном узком лице вытаращились от изумления. «Быстрее, ну целуйте же!» Больше всего на свете сейчас мне хотелось перебить противный вкус губ короля, забыться и забыть то, что недавно от него услышала. Я шагнула ближе, вцепилась пальцами в полы сюртука и сама нагло притянула генерала к себе. Вот, наконец, этого мне и не доставало. Так же, как и в прошлый раз, произошло чудо. Губы, вначале холодные, начали стремительно теплеть. Твердое застывшее тело стало мягким и податливым. Макс быстро перехватил инициативу и прижал сильнее. Как же хорошо. Значит, не с каждым? Значит, только с ним? Больше я уже ни о чем не думала. Не хватает воздуха? Ну и ладно, можно и не дышать. Руки слишком сильно сжимают. Хочу еще сильнее. Так, чтобы врасти в него, соединиться и не разъединяться никогда. Что произошло? Генерал отодвинул меня на вытянутых руках, пристально всматриваясь в лицо. Ничего существенного. И совсем я не прячу глаза, просто солнце бьет в окно. Ты разговаривала с королем? О чем? Не твое дело. Генерал что-то пробормотал, боюсь ругательства, опустил руки и отошел к столу. Я молча стояла, набычившись, и угрюмо смотрела в пол. Мы незаметно перешли на «ты», но это почему-то не радовало, так как перешли, ругаясь. «Определись уже, на чьей ты стороне!» Вдруг рявкнул Макс, повысив голос. «За кого или против кого? Это важно!» Я сглотнула комок в горле. Не так уж часто я видела рассерженного генерала. Всего пару раз. И каждый раз это было жутковатое зрелище. «У тебя огромное сердце, Мина. Ты из тех людей, которые вершат историю, которые могут изменить ее ход». Впервые я подняла глаза и уставилась на генерала. Он что, серьезно? Я не буду на тебя давить. Ты должна принять решение сама. Макс напряженно, без улыбки, смотрел на меня. Сердце колотилось, как ненормальное. От волнения взмокли ладони, и я спрятала их за спину. Единственное, что радовало, о поцелуе с королем я больше не вспоминала. Вы же мертвые. Выдавила я, в конце концов, чтобы хоть что-то ответить. У вас нет души. А что такое душа? Парировал генерал. Ты знаешь, где она находится? Я молча ткнула кулачком себе в грудь. Макс криво улыбнулся. Мне кажется, душа — это не врожденная сущность, а скорее приобретенная, — произнес он. Когда мы очнулись, воскресли, ожили, называй как хочешь, я не чувствовал ничего. Пустоту и холод. Но сейчас я чувствую что-то у себя внутри. Оно бьется о мою грудную клетку. Он ткнул себя пальцем туда же, куда показывала я. «Если это не душа, так что же?» Я угрюмо молчала, не зная, что ответить. «Я вершитель судеб? Это же смешно и нелепо! Кто я такая? Провинциальная девчонка со случайно открывшимся магическим даром? В детстве влюбившаяся в древнего героя, мечтающая совершить подвиг? Да, кстати, что ответить королю?» Я мигом развернулась и рванула к двери. «Завтра предстоит тяжелый день», — донеслось мне в спину. «Очень тебя прошу не убегать от телохранителей, а лучше не выходить из своих комнат и быть готовой в любую минуту спешно уехать из дворца». Я кивнула, не оборачиваясь, и вышла за дверь. Мне еще о много предстоит подумать. Хотя, о чем тут думать? Уже ясно, что я не смогу помочь королю убить генерала. Мне даже мысль об этом причиняет боль. Зачем ждать до вечера? Я зашла в свою комнату и позвала служанку. Потом решительно взяла перо и бумагу. «Передашь это королю лично в руки». Я протянула девушке записку. «С одним делом покончено, как гора с плеч». «Я определилась? Выбрала мертвецов? Или просто предпочла не вмешиваться, а отойти в сторону? Как бы там ни было, Макса я убивать не собираюсь. Да и король, скажу честно, упал в моих глазах ниже некуда». И хотя мысль о смене власти Вигов была кощунственной, я бы не хотела видеть такое чудовище на троне. Да мертвецы более человечны, чем он. Служанка вернулась через пару часов. За это время я успела успокоиться и пообедать. Его Величество передал, что хочет вас видеть. Мне не о чем разговаривать с королем, — отрезала я. У девушки округлились глаза. Она немного помялась. Он сказал, что речь пойдет об измене вашего отца, — об его аресте. Что? Такого удара в спину я не ожидала. Вот обаятельный мерзавец. Внутри все забурлило от ярости. Ну, я ему покажу. Мне уже не были страшны ни король, ни маги, ни наказание за предательство. Да я за папу всех на клочки порву. И короля, и его двор, и магов заодно. Сейчас, сейчас. Процедила я сквозь зубы шипящим злобным тоном. «Только переоденусь». Перепуганная девушка выскочила из комнаты. Твердо чеканя шаг, я шагала по извилистым коридорам, не спрашивая дорогу. Злость придавала мне не только силы, но и, кажется, памяти. Так как запутаться в этих бесконечных поворотах было элементарно. Естественно, о просьбе генерала я и не вспомнила. У кабинета Его Величества стояли трое гвардейцев. «Меня ждут», — произнесла я громко. Охранники молча посторонились. Сейчас король совсем не был похож на того обаятельного красавчика, которого я видела прежде. Лицо перекосилось от гнева, глаза метали молнии, даже волосы рассыпались в беспорядке, словно он их постоянно ерошил. «А вот и наша драгоценная леди», — фыркнул он, увидев меня. «Что, испугались? Пришли договариваться?» «Нет, не угадали», — ответила я не совсем почтительно. «Просто хотела сказать, что вам не удастся меня запугать. И вы не сможете арестовать папу, ваши гвардейцы просто не доберутся до нашего замка, а завтра генерал Максимус возьмет столицу штурмом, и война будет закончена». Из ушей короля, казалось, пошел дым, он аж подскочил на месте от негодования. Губы затряслись. Он сразу стал похож на непутевого испуганного мальчишку. «Но пока я еще король!» – заорал он. «Если я не могу арестовать отца, то могу арестовать вас. За пособничество врагу вам грозит позор и тюрьма». Я скептически подняла брови. «На одну ночь? Подумайте, ваше величество, оно вам надо. Как вы верно заметили, генералу я дорога, и он страшно отомстит за меня». Вот зря я это сказала. Прикусила язык уже после того, как слова вылетели изо рта. Король вдруг ласково улыбнулся и произнес. «Это хорошо, что он вами дорожит. На этот счет у меня есть еще один план». «Что еще придумал этот паршивец?» В животе ёкнуло от страха. Как я не бахвалилась, стараясь выглядеть отважной воительницей, но внутри отчаянно трусила. Серьезные противники мне не по зубам, слишком молода еще. Хотя, кто сказал, что король серьезный противник? «И какой же ваш план, ваше величество?» Выплюнула я, особенно выделяя последнее слово. «Вы пока здесь посидите взаперти, леди Мина», — проигнорировал мой вопрос король. «А мне нужно кое-что сделать. Вы все узнаете позже». И направился к двери. Я было бросилась за ним, но мне преградили путь два высоких мощных мужлана в форме. «Пропустите!» — заорала я. «Мне срочно нужно выйти! Да как вы смеете?» Они молча оттеснили меня в комнату и закрыли ажурные створки. Я заметалась по огромному кабинету, стараясь найти выход. Тщетно. То ли сюда вела лишь одна дверь, у которой стояла охрана, то ли секретная лазейка была так хорошо замаскирована, что так просто было ее не найти. На окнах стояли кованые решетки, вдоль стен бесконечные книжные шкафы. Я даже пыталась пролезть в камин, но только бесполезно испачкалась. Уставшая и расстроенная села в кресло и задумалась. То, что Макс умнее и дальновиднее нашего монарха? Бесспорно. Он не даст заманить себя в ловушку. Надеюсь. Единственный вопрос, который меня беспокоил, а вдруг я оказалась права? Слова, необдуманно сказанные в пылу, окажутся пророческими, и этим может воспользоваться король. «Не поддавайся на провокацию», — шептала я Максу мысленно. «Командуй атаку и захватывай столицу, а со мной потом разберешься. Я посижу тихонько в кабинете, ничего со мной не случится». А вдруг я зря паникую? Вдруг генерал просто улыбнется и ответит монарху что-то типа «Не знаю, о чем вы, кто вам сказал, что она мне дорога? Мы же мертвые, и чувств у нас нет». Кроме тех слов, сказанных ночью, у меня не было никаких доказательств его особого ко мне отношения. Поцелуй? Так он сам сказал, что воспользовался случаем, который вряд ли еще представится. «Ну и хорошо», — успокаивала я себя. «Пусть он меня не любит, главное, чтобы жив остался». Прошло, наверное, часа два или три. Солнце закатилось за дворцовые крыши. Я даже проголодалась, так как от переживаний на обед съела всего пару ложек супа. Наконец дверь кабинета отворилась. Внутрь вошел улыбающийся монарх. Я стрелой слетела с кресла, во все глаза уставившись на довольную ненавистную морду. «Что произошло?» — начала говорить я, но он взмахом руки меня прервал. «Вы все-таки помогли мне, леди Мина, так что я прощаю вас», — напыщенно произнес он. «Генерала схватили. Сию секунду его сжигают в печи в тюремных подвалах». Я ошалело хлопала глазами, не в силах вымолвить ни слова. «Я послал генералу письмо, что вы арестованы и будете казнены, если он один не придет ко мне на переговоры. Как видите, пришел». Король гнусно захихикал. «Один. Честный мертвяк». Я, не дослушав, развернулась и бросилась к двери. «Вы все равно не успеете!» — выкрикнул король. «Он уже мертв!» Я даже не притормозила. У выхода меня настигло. «Подумайте, если вы сейчас выйдете за эту дверь, то больше никогда не сможете вернуться во дворец. Вы станете изгоем, а могли бы стать...» Кем я там могла стать, я так и не дослушала. Фавориткой, герцогиней, магом или еще кем. Плевать! У двери я на мгновение остановилась, обернулась и чувством произнесла то, что давно вертелось на языке. «Идите к черту, ваше величество!» Я определилась окончательно. Что делать, если мертвецы оказались человечнее людей? А люди? Барон Вакрен, который использовал оживших на каменоломнях как скот и в итоге завалил в штольне? Или мой дядя, повесивший их на стены, приколотивший гвоздями? Король, который обманывает, лжет, шантажирует? Нет, лучше буду за мертвецов. Гвардейцы меня пропустили. А если бы нет, мне кажется, я бы снесла их своей злостью. Я бежала по коридорам и лестницам, расталкивая слуг на своем пути. Только однажды я спросила направление, увидев знакомую девушку. Она перепуганно указала на кухню. Я схватила ее за руку и потащила за собой. «Веди». Внизу в холле я увидела Дария, Питера и еще нескольких телохранителей. «Максимус исчез», — начал было Дарий. «За мной!» — крикнула я, не избавляя хода. «Они схватили его. Он внизу, в подвалах». Я старалась не думать, что прошло слишком много времени, и, скорее всего, генерала уже сожгли. Я бежала и шептала безостановочно. «Я успею, он не может умереть. Только не он, не он!» Охрана на входе в тюремные подвалы задержать не смогла, хоть и пыталась. Нас было больше, и вид у нас был очень грозный. «Где печь?» — рявкнула я. «А вы попробуйте найти», — ухмыльнулся охранник. Я только отмахнулась и пронеслась мимо, сама найду. Главное не терять времени. Лишняя секунда промедления может стоить жизни. В одно мгновение, отхватив взглядом длинный широкий коридор с камерами по бокам, я на миг растерялась. Столько мертвецов! Они стояли, прижавшись к решеткам, в жуткой тесноте. Худые, оборванные, страшные, словно только вчера вылезли из могил. Все потом. А сейчас нужно найти печь. Я побежала дальше по коридору и увидела ее за поворотом. Жар от одной из дверей шел такой, что его можно было заметить даже невооруженным глазом. В воздухе висело зыбкое, пугающее марево. Мне поплохело. Я рывком распахнула дверь и на секунду зажмурилась от пахнувшего в лицо пекла. Комната была небольшой. Почти все пространство занимал огромный деревянный стол со странными пятнами на столешнице. Не хочу и предполагать, что это могло быть. В правом углу, возле большой квадратной заслонки, стоял грузный немолодой мужчина с кочергой в руках. Он удивленно вытаращился на ворвавшийся народ. «Вытаскивай!» — заорала я, подбегая к печи. Сама попыталась ухватиться за ручку, но тут же отскочила, обжегшись. Следом подбежали Дарий с двумя ожившими. Они оттеснили мужчину и дернули заслонку. Та со скрипом отворилась. Внутри бушевал ад. У меня даже волосы закрутились колечками на висках и, кажется, опалило брови и ресницы. Дарий с подручными схватились за раскаленное ложе, вытянули и осторожно переместили на стол... Нет, не Макса. Я с ужасом смотрела на черную, обугленную головешку, очертаниями, смутно напоминающую согнувшегося в три погибели человека, скручившегося так, словно его опутали сетью. «Одну треть?» — сказал король. Я проглотила нервный смешок. Да здесь осталось, возможно, одна сотая, и то, если найду. Отвлек кочегар. Он изо всей силы размахнулся и намеревался ударить. Дарий с Томом схватились за кочергу и заломили ему руку за спину. Если бы ему удалось, то генерал рассыпался бы пеплом. «Уходите», — прошептала я осторожно. «Все». Палача увели. Следом вышли телохранители, все, кроме Дария. «Миледи», — убитым голосом произнес он. «Вы уже ничего не сможете сделать. Генерал мертв». Я, отвернув голову в сторону, сквозь зубы процедила. «Он и раньше был не шибко живой. Уходите», — повторила еще раз. «И не входите, пока не позову». Дарий склонил голову и медленно вышел. «Вот за что я люблю мертвецов. За то, что они не спорят, не пытаются доказать очевидное, не устраивают истерик. Потому что я сейчас точно ее устрою». Некоторое время я просто стояла и пялилась на закрытую, обитую железом дверь, не в силах перевести взгляд на лежащего на столе Максимуса. Потом хлынули слезы. Я горестно самозабвенно рыдала, засунув в рот кулак, чтобы даже дыхание не вырывалось наружу. Часть слез падала на обугленное бесформенное плечо генерала и с шипением растворялась, превращаясь в белый дым. Когда глаза опухли так, что уже с трудом различала, где стол, где Макс, я попыталась взять себя в руки. Слезами горе не поможешь. У меня магические задатки? Это хорошо. Я сияю? Просто замечательно. Значит, я смогу его вылечить. И это не обсуждается. Эх, мне бы сейчас ту бутылочку из кабинета короля. Я мысленно представила, как я иду к монарху и прошу мне ее отдать, чтобы спасти генерала. Мысль немного развеселила. Я вздохнула и принялась искать кусочек необугленного тела. Наверное, больше для собственного самоуспокоения. Его Величество сказал, 1/3? Плевать. Если осталось хоть 1/1000, мне хватит. Генерал говорил, что от меня исходит тепло и свет, что во мне столько энергии, что я смогу осветить полмира. Значит, оживить какого-то одного тощего мертвяка мне точно по силам. Вот оно. Необугленная плоть. Я нашла часть просто обгорелого мяса. Правая нога и немного бедро. Макс лежал на этом боку. Наверное, поэтому огонь до него добрался последним. Жуткое зрелище. А запах? Я старалась отрешиться от увиденного, смотреть как на плоскую картинку в книжке. Это не Максимус, которого я знаю. Это кокон, в котором он спрятан настоящий. Мне просто нужно выколупать его оттуда. Я опустилась на колени напротив его лица, точнее, место, где когда-то было лицо. Печь почти остыла. Перед уходом Дарий закрыл воздуховод. Но все равно в комнате было душно и жарко. Я смотрела на черную спекшуюся массу, через которую даже не просвечивали кости черепа. И вспоминала, как впервые увидела генерала во дворе нашего дома. «Это хорошо, что ты меня не слышишь», — прошептала я одними губами. «Потому что сейчас я скажу то, о чем боюсь признаться даже самой себе». Закрыв глаза, я положила голову на стол, прижавшись щекой к теплому дереву. «Я люблю тебя. Очень люблю. Наверное, еще с детства. Хотя тогда это по-другому называлось», — добавила со смешком. «Я благодарна тем неизвестным магам, что оживили всех мертвецов, потому что смогла встретиться с тобой. Ты оказался даже лучше, чем я представляла в своих мечтах. Лучше, чем тебя описывали в книгах. Ты благородный, честный, мужественный и справедливый. Ты быстро принимаешь решения и без колебаний идешь к своей цели. Ты заботишься о слабых и защищаешь немощных. Ты великодушен и добр. Я так сильно люблю тебя, что это пугает». Почему-то опять выступили слезы. Я сглотнула комок в горле и произнесла беззвучно. «А еще я очень люблю с тобой целоваться. Если бы было можно, я целовалась бы с утра до ночи. Это самое приятное действие на свете. Даже лучше орехового мороженого, которое делает мама. Но ты постоянно занят, и у тебя нет на меня времени». Я открыла глаза. Ничего не изменилось. Черная обгорелая головешка не превратилась чудесным образом в прекрасного принца. Макс не ожил. На что я надеялась? На то, что после моего признания он сразу же встанет? Наивная дурочка. Я не знаю, где ты сейчас. Не знаю, куда попадают души после смерти. Особенно после повторной смерти, уточнила я. Но я точно знаю, что смогу тебя оттуда вытащить. Ты еще не выполнил свое предназначение, ты еще не спас мир. Кто будет защищать миллионы оживших? Кто позаботится о них? Кроме тебя некому. Да и я не смогу жить без своего генерала, закончила я дрожащим голосом. Нет, я не буду плакать. Не имею ни времени, ни сил, ни права на это. Сейчас нужно сосредоточиться и оживить Макса. Я смогу это сделать, потому что всем сердцем желаю этого. Не знаю, магия помогала или это свойство моего характера, но я всегда получала то, чего хотела, с самого детства, и сейчас получу. Я встала и легла рядом с черным телом, вытянувшись на огромном столе. Как же плохо, что я ничему не училась. Но кто бы меня обучал магии в нашем захолустном провинциальном замке, если этих магов во всем королевстве по пальцам пересчитать? Да и сами маги только и делают, что придумывают новое оружие для уничтожения себе подобных. Пламя, что невозможно потушить, огненные шары, ядовитый дым, смертельные болезни. Лишь однажды они попытались сделать что-то особенное. И что из этого вышло? Нет, я не буду разрушать, я буду созидать. Лечить, исцелять, восстанавливать. И первым, кого я воскрешу, будет Макс. Я не знала, что делать, поэтому делала все, что могла, что умела. Целовала, едва дотрагиваясь губами до скрюченных пальцев, боясь повредить их. Безостановочно шептала, что люблю. Представляла его живым и красивым, полным сил. Мечтала о том, как он будет благодарить меня, стоя на коленях. И еще кое-что. Напряжение было так велико, что в какой-то момент, я даже не поняла как, я очутилась в странном месте. Наверное, я заснула или потеряла сознание? Не знаю. Вокруг все было размытым и прозрачным. Та же комната, где мы лежим на столе, но почему-то я видела сквозь ее стены. Видела оболочки живых людей, которые ходили надо мной по этажам замка. Видела и мертвых. Десяток стояли у нашей двери, и многие сотни толпились в камерах. Разницу между живыми и мертвыми я заметила сразу. У живых внутри горел яркий желтый огонек. У мертвых он был тусклый, бледный и голубого цвета. Меня же само окружало слепящее желтое сияние. Я словно горела изнутри. Я встала и прошла в коридор. Никто меня не заметил. Как интересно. Я могу ходить сквозь стены. Вокруг плавали мелкие клочки чего-то белого, словно облачка дыма. Я присмотрелась. Да это же магия. Та самая, что я видела у короля в бутылке. Где-то ее было больше, где-то меньше. Я зачерпнула ближайшее облако и спрятала в горстях. Обернулась к Максу. Его тело было пустым. Темные очертания без единого огонька. Я подошла ближе, раскрыла ладони над телом и выплеснула на него облачко. Ничего не произошло. Магия исчезла, а искорка не появилась. Я побежала по коридору к облаку побольше. Удерживать его в ладонях было сложнее, но я все же донесла до Макса. И опять ничего. Магия растворилась в его теле бесследно. Я бесконечно долго собирала с окрестности облака и приносила к генералу. А искра все не разгоралась. Зато у него начали появляться правильные очертания. Руки, ноги, голова. Он даже распрямился немного. Можно ли устать во сне? Не знаю. Но через час я запыхалась и выдохлась, а Макс оставался в том же состоянии. Вдруг я вспомнила о бутылке в кабинете короля. Там сконцентрировано огромное количество магии. Не то что эти пушистые рваные облачка. Я бежала сквозь этажи к кабинету монарха и представляла, как он зайдет туда и увидит пустой кувшин. А вот удивится, мерзавец. В кабинете никого не было. Только три желтых огонька человека стояли у двери. А вот и потайной ход, справа от камина. Жаль, что я его не нашла. На столе переливалось округлое полужидкое озеро магии. Яркое, сверкающее, будто огромная драгоценность. Я протянула руки и попыталась сцапать бутылку, но только схватила немного магии. Руки прошли сквозь кувшин, словно его и не было. Я и забыла. В этом мире все прозрачное, не только стены. Скрутив юбку жгутом и превратив в некоторое подобие емкости, я медленно зачерпнула магическую субстанцию и прижала к груди, обхватив руками. Треть, увы, расплескалась и сразу же, вырвавшись на волю, превратилась в облачка и разлетелась в стороны. Бережно, боясь споткнуться, я понесла остаток Максу. Ну, если и после такого количества он не встанет. Черт, не встал. Тело восстановилось полностью, но огонек внутри так и не зажегся. То есть мало восстановить тело, нужно зажечь душу? Как? Инстинктивно, не задумываясь, я сунула руку себе внутрь и вырвала из груди желтый огненный сгусток. Секунду полюбовавшись на маленькое яркое солнышко, я вложила его Максу внутрь. Как мне это удалось, не знаю. Рука беспрепятственно прошла сквозь тело. Зато теперь у генерала наконец засияла искра. Удовлетворенная, я прилегла рядом с ним. Я вдруг почувствовала странное изнеможение и слабость. Захотелось спать. Если это может произойти во сне. Немного посмотрев на голубовато-желтый огонек, ровно горящий напротив, я отключилась. А когда открыла глаза... Лицо генерала находилось на расстоянии одного вздоха от моего. Он, не мигая, смотрел на меня своими жуткими черными глазами. «Глазами?» Я вскрикнула и окончательно проснулась. Бросила взгляд на его тело, пробежавшись сверху вниз, и тут же, охнув, зажмурилась. Хотела посмотреть, восстановился ли он полностью, но напрочь забыла, что одежды-то на нем нет. Ну, восстановился. «Ты солнце». Беззвучно произнес Макс. «Мы всегда во тьме и в холоде, и только люди дарят нам частичку своего тепла. А ты как солнце, от тебя становится жарко. Ты горишь так ярко, что рядом с тобой мне иногда кажется, что я живой. По-настоящему живой. Я промычала что-то невразумительное, не открывая глаза. Перед ними до сих пор стояло его голое длинное тело. Полежу пока так. Я знал, что ты когда-нибудь спасешь меня. Теперь в его голосе звучал смех. Я негодующе фыркнула, вспомнив, из-за чего разгорелся весь этот сыр-бор. И зачем ты пошел к королю? Этот трус ничего бы мне не сделал, он только пугал. Пропыхтела недовольно я. Я догадывался, но... Генерал немного помолчал. Если бы существовала хоть тысячная вероятность того, что тебе навредят, я бы все равно пошел. А если бы я не спасла? Если бы ты умер по-настоящему? Я приоткрыла один глаз и посмотрела ему в лицо, не отвлекаясь на остальное. Что бы стало с твоей армией? Кто бы о них позаботился? Ты. Просто ответил Макс. Я удивленно вытаращилась теперь двумя глазами. Я? Да, повторил он. Я знаю, что ты не бросила бы их в беде. У тебя огромное чувство справедливости. Ты четко знаешь, где белое, где черное. И ты бы взяла оживших под свою защиту. Я немного помолчала, переваривая услышанное. А ведь он прав. Не бросила бы. Но я ничего не знаю и не умею. Я слишком молода для такой ответственности. Макс улыбнулся краешком губ. Есть Дарий, Том и прочие. Они бы тебя научили. Главное — сила воли и желания. А этого у тебя предостаточно. Макс протянул руку и легонько дотронулся до моей щеки. Я уж было подумала, что он собирается меня поцеловать, и потянулась к нему, как он произнес. Закрывай глаза, Мина. Пора мне выйти и разобраться, наконец, с королем. Я прикрыла веки и тяжело вздохнула. Вот так всегда. Оказывается, мертвецы не совсем беспомощные без своего генерала, зря я боялась. Пока мы лечились, Дарий отослал сообщение в лагерь, и к нашему выходу из темницы дворец был наводнен тысячами мертвецов, как и вся столица. Король и его приспешники, наверное, сильно удивились, когда увидели живого, в смысле повторно ожившего, Максимуса. Жаль, что я не видела этого знаменательного события. Его Величество арестовали и заперли в личных покоях. Советников и магов изловили по одному и переместили в подвал дворца, где до недавнего времени находились их подопытные. «Пока пусть там посидят», — продолжил свой рассказ Питер. Невеста короля оказалась достаточно сообразительной, чтобы на следующий день после переворота собрать вещички и вернуться к папочке под крыло. Наш Вик Пятый уже не представлял собой даже маломальски достойную партию. Я только пораженно вздыхала. «Скоро завою от тоски!» 3 дня безвылазно нахожусь в своих комнатах под неусыпным надзором телохранителей. Новых. Прошлых разжаловали. За то, что они позволили мне их обмануть и убежать к королю. Только Питеру разрешили приносить мне еду и новости. Ну и горничные приходили убираться. Перепуганные, притихшие, заплаканные. Гвардейцев заперли в казармах. Тех, кто оказывал сопротивление, безжалостно убили. Шептала Ирма, утирая слезы. Что же теперь с нами будет? Я успокаивала их как могла, горячо доказывала, что генерал благородный и честный человек. Тьфу, мертвец. Что он никогда не причинит вред женщинам и детям. А сама безбожно скучала. За 2 дня он ни разу не пришел. Я, конечно, все понимала. Точнее, старалась. Питер рассказывал, что генерал и его приближенные работают по 24 часа в сутки, а то и больше. Ведут бесконечные переговоры с элитой страны, герцогами, графами, богатыми купцами, переписывают законы, организуют новую жизнь королевства, где мертвецы будут полноправными жителями страны, планируют лишить короля единовластного правления, отдав ему лишь светское верховенство, а руководство страной поручить общему собранию из тех, кого выберет народ, пополам, живых и мертвых. Вроде такое управление уже есть в соседнем государстве и называется республика. Также хотят закрепить за мертвецами право самим выбирать работу и место жительства. И приравнять их права с правами остальных жителей королевства. Как все сложно. Я чувствовала себя брошенной и обделенной, оторванной от бурной дворцовой жизни. И это после того, как я совершила невозможное и оживила генерала? Да они все должны меня на руках носить. Ну или хотя бы он. Безделье и черные мысли плохо сказываются на настроении, а еще больше мешают спокойному мирному сну. Поэтому, как только глубокой ночью отворилась дверь моей спальни, я тут же вынырнула из обрывков сумбурных видений. «Кого я вижу?» Не удержалась от сарказма я, усаживаясь в постели и подтягивая к себе одеяло. Стыжусь признаться, но сердечко радостно затрепыхалось. Генерал немного растерянно стоял посреди комнаты. «Ну, проходи, присаживайся, ваше неуловимое величество». «Я не монарх». Макс, немного поколебавшись, присел на кушетку, стоящую в центре. Я же переместилась ближе к краю кровати. И никогда не стремился занять трон. «А вот и зря», — заявила я весело. «Ты был бы отличным королем. У тебя есть одно великолепное преимущество перед остальными монархами. Ты будешь править вечно. Не нужно переживать, что наследники захватят трон. У тебя их нет, и ты бессмертен». Макс криво улыбнулся шутке. Мне показалось, что ему совсем не весело. Зато я лопалась от счастья. Он пришел. Втайне. Значит, он и раньше приходил ко мне ночью. От этой мысли внутри потеплело. «Я давно хотела поговорить с тобой, но все не было случая». Я старалась говорить невозмутимо и не замечать, какой он красивый в тусклом дрожащем свете свечи, и какой интимной кажется наша беседа. «Слушаю». Генерал без улыбки серьезно на меня смотрел. Мне почему-то стало неуютно. Слишком тонкой вдруг оказалась ночная сорочка, или слишком сползло покрывало. Я отодвинулась назад и прокашлялась. «Я хочу быть полезной», — проблеяла смущенно. «Да что со мной? Так не пойдет! Дай мне работу во дворце», — более уверенным тоном заявила я. «Я умею читать и писать, знаю математику, историю, а также язык соседнего королевства бритов», — выучила, разговаривая с ожившими бывшими хозяевами замка. Макс молчал. «Я здесь как в тюрьме», — повысила голос. «Еще немного и начну биться в истерике». «Ладно», — вдруг произнес он. Моя грозная заранее приготовленная фраза застряла в горле. «Я дам тебе работу. Только есть два условия». Я судорожно закивала. «Да что угодно, только выбраться отсюда». «Первое. Ты ни на шаг не отходишь от телохранителей. Второе. Ты не выходишь за пределы западного крыла дворца». «Да запросто!» — захлопала в ладоши я. «А что за работа?» Работа оказалась бумажной и скучной. На меня повесили ведомство служащих дворца. Нужно было разобраться в хитросплетениях должностей, назначить новых, пополам живых и мертвых, или перераспределить старых работников. Горничных, кухарок, поварих, конюшенных, садовников и прочее, и прочее. Не обошлось без казусов. «Я не буду работать с мертвяками!» В кабинет ворвалась старшая горничная, крупная дама с высокой прической. На самом верху торжественно восседал на крахмаленный белоснежный чепчик. «Хоть режьте меня!» «Значит, вы увольняетесь?» Я устало подняла голову от стопки бумаг с именами оживших женщин, которые возжелали работать во дворце. За неделю своей работы я услышала подобных высказываний десятки. Интересно, что молодые служащие более лояльно относились к ожившим, чем пожилые. Я уже комплектовала конюшню и кухню. Питер получил там достойную должность, конечно, по блату. На очереди обслуга и уборка комнат. Из старых работников уволились всего четверо. Странно, но мне действительно нравилось работать. Я никогда в своей жизни не трудилась, лишь училась, развлекалась и пугала родителей своими выходками. Сейчас же приходилось разговаривать с людьми и нелюдьми, проводить собеседования, читать бесконечные досье, самой составлять портреты оживших и думать, у кого какие способности и где они лучше всего пригодятся. «Да, увольняюсь», — грозно заявила женщина. «Я работаю 30 лет. До меня здесь работали многие поколения моих предков. Что станет с двором, если тут будут шнырять мертвяки? Да это позор! Нас засмеют во всех королевствах! Трупы во дворце!» «Госпожа Месс...» — я мельком глянула досье. «Вчера подписали закон, который дает в нашем королевстве равные права ожившим и людям. Он обязывает всех торговцев, владельцев таверн и предприятий брать на работу оживших в равном количестве с людьми. Вы не сможете найти работу там, где их нет. Только если уедете в соседнее королевство. Но вам же нельзя?» Я немного помолчала, давая женщине осознать то, что сказала. «У вас на руках две внучки, оставшиеся без матери и отца. Их нужно поднимать на ноги». Прозвучало грубо. В досье на старшую горничную было сказано, что 2 года назад ее дочь с зятем были убиты в своем доме при попытке ограбления. В живых остались 2 новорожденные близняшки. «Жизнь изменилась, госпожа Месс», — тихо произнесла я. Мне было больно смотреть на заблестевшие в ее глазах слезы. «Вам лишь остается принять эти изменения или остаться ни с чем. Ваш опыт и знания очень пригодятся нам. Я обещаю, что подберу для вас самых красивых и молоденьких девушек оживших, а уж научить их — это ваша забота». Женщина по-прежнему угрюмо молчала. «Подумайте еще раз», — закончила аудиенцию я. «Нам будет вас не хватать, если вы уедете. Но правила одинаковы для всех». «Хорошо, я подумаю», — буркнула старшая горничная и вышла за дверь. Я улыбнулась и радостно потерла руки. «Сдалась. Она останется, это точно». «Дипломатия — сложная штука», — подумала с улыбкой я и взялась за следующее досье. «Миледи». В кабинет вошел Питер с подносом в руках. «Вам обязательно нужно перекусить». На подносе заметила огромную чашку с какао и громадный кусок мясного пирога. Я оторвалась от бумаг и потянулась. «Уже стемнело? Сколько же я сидела?» «Давай», — вздохнула я недовольно. «Придется подчиниться, а то не отвяжется. Будет нудеть под дверью до ночи. Опробованные ранее фразы «поставь на стол и иди, я поем потом» уже не работали. Ожившие учились обману и хитрости так же, как и живые». «Миледи». Питер подождал, пока я откушу кусочек и глотну напитка. «У меня к вам просьба». «Говори», — с набитым ртом произнесла я. «Там есть один бывший заключенный». Где это там, я сообразила сразу. Ему очень нужна ваша помощь. Иногда Питер, по моей просьбе, приводил ко мне калечных мертвяков. Я в силу своих способностей помогала им залечивать раны. Генералу мы, конечно, ничего не говорили, на всякий случай. Неизвестно, как отреагирует. Так я и подрабатывала то в канцелярии, то лекарем. «Приводи в лазарет. Сейчас доем и приду», — произнесла я. «Хоть отвлекусь от этих бесконечных бумажек». Вот зря я поела. Пирог попытался выбраться наружу, как только мои глаза увидели очередного болезного. Я судорожно сглотнула и похлопала себя по груди, пытаясь протолкнуть его вниз. На стуле сидело нечто странное. Без ног, рук, частично без головы. Самое страшное, что существо еще подавало признаки жизни, раскачивалось и мычало. Еще один неудавшийся опыт короля с магами? Где же они их откапывают? Питер с остальными ожившими, перетащивший сюда это нечто, сделал виноватое лицо. «Миледи, вы же справитесь». «Ты слишком обо мне хорошего мнения», — пробурчала я недовольно, обходя этот жуткий вызов моему профессионализму. «Гуманнее было бы сжечь несчастного и дело с концом». «Вы оживили генерала», — благоговейно прошептал один из оживших. «А он был совсем того». Я скептически поджала губы. Не буду же я рассказывать, как я его оживляла. «Ладно, попытаюсь», — решилась я. «Только переложите это на стол и выйдите за дверь. Придется еще раз нырнуть в призрачный мир. Только там можно набрать достаточно магического материала для починки тела. В прошлые разы, когда я лечила оживших от мелких ран, хватало просто сильного желания, небольших дружеских объятий или дня в моем окружении. Сейчас же тяжелый случай, одним желанием не отделаешься». Во второй раз все произошло гораздо быстрее и проще. Я даже не успела как следует подготовиться, проникнуться важностью момента, убедить себя в экстренной и неотложной необходимости спасти этого важного человека, как вдруг увидела его прозрачные очертания на прозрачном же столе. Странно, но в магическом мире у него присутствовали и руки, и ноги, просто обозначенные контурами. Внутри едва трепыхался голубой огонек. Я подошла ближе и неосознанно протянула руку. Та беспрепятственно прошла сквозь тело, и ладонь схватила искорку. Я потянула ее на себя и почти вытянула наружу. Тело вдруг задергалось. Я словно очнулась от оцепенения. Я что, только что пыталась лишить ожившего жизни? С ума сойти! А живых тоже можно так убить, просто погасив искру? С перепугу я положила огонек обратно и отскочила от тела подальше. Мое идиотское любопытство чуть не сгубило пациента. Я решительно развернулась и побежала собирать летающие вокруг облачка. В этот раз пришлось возиться еще дольше. Заветного королевского кувшинчика-то уже не было. Когда очертания тела лежащего на кушетке больного приобрели нормальный вид, я чувствовала себя полностью выжатой. Самое время немного прилечь. Милорд, вы можете уходить. Леди Мина очнется в лучшем случае через несколько дней. Я слышала сквозь сон тихий обеспокоенный голос. Я посижу с ней. Да-да, если что-нибудь случится, я сразу же сообщу. Милорд, вас 3 раза вызывали на совет. Послы с соседних государств не будут ждать вечно. Милорд. Я резко открыла глаза. Сколько же я спала? Голова немного кружилась, словно после похмелья. Спальня пахла травами. Рядом с кроватью стоял столик со множеством бутылочек. В кресле дремал пожилой мужчина. Вылитый лекарь. Я повернула голову вправо и уткнулась взглядом в худое бледное лицо. Лицо настоящего мертвяка. Макс сидел на коленях возле моей кровати, вытянув руку, кончиками прохладных пальцев касаясь моих. «Я для этого тебя оживляла», — прохрипела я севшим голосом, пытаясь пошутить. «Чтобы ты превратил себя в ходячий труп?» Генерал шуткой не проникся. Хотя сначала мне показалось, что безжизненное застывшее лицо чем-то озарилось. Нет, наверное, показалось. Еще до того, как я разглядела, радость это была или удивление, лицо опять превратилось в непроницаемую маску. Он тяжело встал с колен, словно ему действительно было 140 лет. «Ты не приходила в себя неделю», — произнес он холодно, пустым чужим голосом. «И, кстати, Питер мне рассказал о ваших тайных занятиях. Он наказан. Вместе с остальными». Я виновато отвела глаза. Так и знала, что влетит. Лекарь сделал вид, что тоже проснулся и молча наблюдал. Я присмотрелась внимательней. Он что, оживший? Не тот ли знаменитый древний целитель, о котором мне говорил Макс? Да, и лицо знакомое, словно я его портрет видела где-то. «Минадрин, расскажи нашему легкомысленному магу об опасности, подстерегающей юное неокрепшее дарование в призрачном мире». «Что нахождение там больше нескольких минут чревато потерей жизненной силы». Видимо, такая малость, как почитать хоть что-то толковое перед неуемной жаждой врачевания, была для нее слишком сложной задачей. Я попыталась приподняться, но сил не хватило даже пошевелить ногой. Казалось, в теле не осталось ни одной целой косточки, а мышцы превратились в кисель. «Но именно так я тебя оживила!» — запальчиво крикнула я. Снизу вверх смотреть на Макса было не очень удобно, как-то унизительно. «Если бы не попала в призрачный мир, ты был бы до сих пор мертв». «Ну и что?» — парировал он. «Я и так мертв, а тебе еще жить и жить». От незаслуженной обиды задрожали губы. Я с трудом, но взяла себя в руки, потом перевела взгляд на старичка и растерянно произнесла. «Я не помню, чтобы мне было так плохо в тот раз. Лишь немного устала, и все». Лекарь пожал плечами. «Не знаю, я не силен в магии, да и вы, миледи, не похожи на типичных магов», — ответил он. Встал с кресла и направился к нам. «Может быть, тогда вам хватило запаса сил, а сейчас вы истратили резерв окончательно? Или тогда у вас была более сильная мотивация?» Я смущенно прокашлялась. «Ты почти погасла!» — вдруг резко произнес генерал, вынуждая повернуть голову в его сторону. «Если бы он не был мертвецом, я бы сказала, что от него исходят волны ярости и гнева». Я растерялась. «Погасла? Совсем?» «Детки, детки!» — целитель стал между нами и примирительно поднял ладони. «Не ссорьтесь. Леди Мина просто не знала об опасности. На этот раз все обошлось. Ей просто нужно начать учиться магии, и чем скорее, тем лучше». «А еще ей нужно не пытаться осчастливить всех оживших и слушаться моих указаний», — буркнул генерал, беря себя в руки. Я обиженно поджала губы и огрызнулась. «Ты сам мне начал приводить калечных, чтобы я их лечила». «Ну не ценой своей жизни. Нужно было просто оставлять их рядом с собой на несколько дней, и все». «Долго бы у последнего отрастали ноги и руки. Или мне всю жизнь его за собой таскать?» «Пусть бы оставался таким. Ничего страшного. Ты не можешь вылечить всех на свете!» — рявкнул он зло. «Макс», — мягко произнес лекарь, прерывая назревавшую, точнее уже разгоревшуюся ссору. «Тебя заждались в зале заседаний. Я сам проконсультирую леди Мину и дам ей порцию укрепляющих настоек. «Ладно». Генерал резко развернулся и, даже не глянув на меня, рванул к двери, рыкнув напоследок. «Из спальни не выпускать до полного выздоровления!» Я заскрежетала зубами. «Он волновался за вас», — тихо произнес лекарь, после того, как стих грохот захлопнувшейся двери. «Очень волновался. Вы действительно были на волосок от смерти. За последние несколько недель вы растратили слишком много жизненной энергии». «Я был слабым магом. Точнее, не стал развивать свой магический талант. Выбрал путь целителя. Но все равно кое-что помню. Нельзя бесконтрольно тратить силу. Нельзя более чем на несколько минут погружаться в мир магии. Она жестока и забирает ваш свет». «Мне не показалось она жестокой», — уныло произнесла я. «Наоборот. Там красиво и тихо. И облака». Старик улыбнулся и сел на краешек огромной кровати. «Мне ни разу не довелось в нем побывать. Туда могут попасть только сильные маги. Я удивляюсь, как вы вообще смогли туда проникнуть. Нужно долго и упорно учиться, чтобы суметь это сделать. Я слышал, что все, кто раньше мог пересекать черту, погибли при эксперименте 15 лет назад, а нынешние маги слишком слабы». Я не знала, что сказать, и ляпнула первое попавшееся. «А вы научите меня магии?» «Это вряд ли». Он пожевал губами. «Я не маг, но как лекарь могу сказать со всей определенностью, сейчас вам нужен полный покой». Покой длился 2 недели. Ко мне даже не пускали Питера. Еду приносила молоденькая ожившая горничная, которая боялась рта раскрыть. Каждый час я пила какие-то скверно пахнущие настойки, после которых тянула в сон. Чтобы хоть как-то меня развлечь, лекарь читал лекции по магии. От них спалось еще лучше. Я никогда так долго не болела. Даже в детстве. У меня всегда было отменное здоровье. Моя энергичная натура требовала движения. На второй день, несмотря на возражения 300-летнего дедушки, я встала и, держась за каждую встречающуюся на пути мебель, сделала кружок по комнате. «Генерал же приказал не выпускать меня из спальни», — с улыбкой парировала я стариковское ворчание. «Так из спальни я и не выхожу». Мокрая, с трясущимися ногами и колотящимся сердцем, я вернулась в кровать и сразу же отрубилась. Зато на следующий день сделала 2 круга и немного постояла у окна, судорожно вцепившись в подоконник побелевшими пальцами. «Какая же вы упрямая!» — пыхтел лекарь, смешивая для меня еще одну укрепляющую настойку. Вечером я потребовала бумагу и чернила. Решила написать письмо родителям. Последнее было отправлено еще перед штурмом, и содержала достаточно много разнообразных проклятий и упреков в сторону генерала. В теперешнем — ругательства в основном в адрес короля и магов. Суждения кардинально поменялись. Мама писала, что они читают мои письма всем замкам. И всем замкам верят, что я сверну горы и перевоспитаю несносного генерала так, чтобы он образумился, не разрушал столицу и не сделал жизнь живых людей совсем уж невыносимой. Я ответила, что попробую, но... странное дело. С недавних пор я мысленно соглашаюсь со всеми вещами, которые делает генерал. Совершенно. Равные права людей и оживших? Поддерживаю. Лишить абсолютной власти короля, род которого правил 100 лет? Всеми руками за. За убийство ожившего судить так же, как за убийство живого? Так им убийцам и надо. Или любовь мне так застилала глаза, что я не вижу реальность. Или реальность уже не такая однозначная, какой была раньше. За время моего вынужденного ареста состоялись всеобщие выборы в парламент. Никто не сомневался, что Максимуса единогласно поставят во главе республики. Еще бы не выбрать. Армия, охрана дворца, полиция полностью состояли из мертвецов. Неподкупные, бессмертные, неуязвимые. Они внушали страх и трепет. Ходили слухи о недовольствах среди живых. Поговаривали, что нельзя сосредотачивать в одних руках столько власти. Если бы я не знала Макса лично, то, скорее всего, присоединилась бы к недовольным. Но после всего, что случилось, я была абсолютно уверена в его непредвзятости, порядочности и честности. Я была рада за него и немножко гордилась собой. Ведь я тоже принимала участие в этой авантюре, хоть и медали мне не досталось. К концу 2-й недели я вполне бодро передвигалась на своих 2. Сама умывалась, расчесывалась и почти самостоятельно купалась. Слабость еще не прошла, но проявлялась она только в повышенном желании поспать. Но что самое обидное, Ко мне ни разу не зашел наш не вполне живой и новоизбранный президент. Я едва не скрежетала зубами от злости. И когда лекарь неуверенным тоном произнес: «Возможно, вам уже можно...» Я сорвалась с места, невзирая на то, что была одета в домашнее платье, а волосы заплетены в обычную косу. «Если кто и решит, что я неподобающе выгляжу, пусть пеняет на себя». Охранники у двери удивленно и растерянно смотрели, как я пытаюсь открыть свой бывший кабинет, ругаясь сквозь зубы. За время вынужденного ничего не делания я соскучилась по работе так, что готова была экипировать ожившими не то что дворец, но и все таверны, едальни, гостиные дворы и работные дома вместе взятые. «Миледи», — новый телохранитель почтительно склонил голову. «Генерал приказал запереть ваш кабинет. Ключ у него». «Надо же! У меня отобрали и работу, и свободу передвижений. Да кто он вообще такой? Тиран! Диктатор!» Круто развернувшись, покачнувшись и чуть не врезавшись в стену, направилась в апартаменты генерала. Следом молча увязались четверо сопровождающих, которые, впрочем, отстали, как только я приблизилась к всем известному кабинету. «Миледи, приказано никого не пускать», — тихим заговорщическим шепотом произнес знакомый оживший, стоящий в карауле. «Думаю, мне можно», — так же тихо ответила я и решительно повернула ручку. Никто и не посмел задержать мою упертую, целеустремленную особу. Что-то новенькое. Кроме Макса в кабинете никого не наблюдалось. Зато наблюдался полный бардак. Горы бумаг на столе, папки раскиданы на кушетках и креслах, посреди комнаты в беспорядке расставлены стулья, некоторые даже перевернуты. А сам генерал неподвижно стоит у окна и что-то пристально рассматривает во дворе, застыв, как каменное изваяние. Не обернулся даже на стук открывающейся двери. Я вмиг растеряла воинственный запал. Высокая худая фигура с напряженной спиной излучала такое безмерное одиночество, что у меня странно защемило сердце. Вылетели из головы заранее приготовленные упреки и жалобы. Захотелось подойти сзади, крепко обнять, обвить руками и прижаться к прохладной коже. Вдруг, словно что-то почувствовав, Макс обернулся. Его лицо... Мне вдруг стало неуютно и тревожно на душе. «Я...» — голос предательски дрогнул. Не зная, что сказать, сказала банальное. «Выздоровела». «Хорошо». Как-то заторможенно кивнул он, по-прежнему не отрывая странный задумчивый взгляд. Я растерянно переминалась ноги на ногу. Таким я видела генерала впервые, отрешенным и безучастным. Долгое гробовое молчание пугало. Что происходит? Я помешала? Он не рад меня видеть? Черт, мысленно корила себя. Нужно хоть немного следовать правилам этикета и не врываться без приглашения в кабинет к главе правительства.